Тот же вечер. Северные гребешки. Наблюдая, как танцуют в свете костра жители деревни, крабогном помешивал клешней вино в кружке. Он, конечно, не пил, но не хотел выделяться. Уже несколько часов его не оставляло беспокойство и жгучее желание отблагодарить великана хозяина друга. Но как же это сделать? Крабогном перебирал варианты, но ни один ему не нравился. Пока он не вспомнил слова великана хозяина друга. В их академии очень строгий директор, а строгий он потому, что у него не ладится с женщинами. Крабогном подскочил, подбежал к Вере. Она была добрее своей сестры и явно ему симпатизировала. И попросил. «Телефон! 5 минут!» Та, разрумянившаяся и захмелевшая от вина, сразу передала ему смартфон, предварительно введя пароль. Крабогном уже научился, как пользоваться всякими прибамбасами. Рита показала. И сразу же открыл браузер, ввел запрос. «Не ладится женщины исправить». Ему выдало больше 1 000 000 результатов, причем большая часть из них имела пометку 18+. Крабогном смело нажал на первую же ссылку и попал на страницу интернет-магазина. Товары здесь были, своеобразные. Помимо синеньких таблеточек и мазей с клубничным вкусом, здесь продавалось нечто странное. Он так и не понял, для чего это предназначено, и решил поверить надписи вверху сайта. «Женщины будут в восторге». «Адрес?» — крабогном пролистал до конца страницы. «Ага. Краснодар, улица Красная, дом 65. Время исправлять характер директора».